Глава 14. Коридон вдавил кнопку звонка. По дороге в квартиру Лорин ему дважды пришлось спасаться. Один раз от патрульной машины, второй от детектива в штатском, который решил самолично арестовать его. От патрульной машины он спрятался за садовой оградой и просидел минут 20. От детектива отделаться было легче. Коридон ударил его в челюсть, и этого оказалось достаточно. Он прислушался к хриплой трели звонка. «Интересно, одна ли Лорин?» Потом из-за двери раздался ее голос. «Кто там?» «Это я, милая. Открой мне». Лорин открыла дверь. В ночном халатике она казалась маленькой и очаровательной, но взгляд у нее был испуганный. «Мартин? В такое время? 3 часа ночи!» Он шагнул в переднюю и закрыл дверь. «Я знаю», — сказал он, вталкивая ее в гостиную. «Мне надо воспользоваться твоим телефоном. Иди и приготовь кофе». «Мартин, ты с ума сошел? Ты не должен!» Коридон схватил ее за руки. «Я не шучу, Лорин. Это очень серьезно. Какой номер у твоего брата?» «Отпусти! Как ты смеешь?» «Номер брата!» «Беркли 5445», — ответила она. «Но зачем тебе Слейд? Что случилось?» «Твой милый братец и его дружок устроили так, что меня обвинили в убийстве». Коридон набрал номер, который она ему дала. «Не стой столбом, приготовь кофе и оденься. Твой халат неприличен». Лорин не шевельнулась. Сложив руки на груди, она стояла посреди комнаты и смотрела на него широко раскрытыми глазами. «Убийство?» В трубке раздался голос Слейда. «Да, кто это?» «Коридон. Слушайте внимательно. Берите Диэстла и приезжайте прямо к своей сестре. Пошутили и хватит. Теперь моя очередь. Только не вздумайте устраивать еще какую-нибудь шутку. Учтите, Лорин у меня в руках, и я с удовольствием стисну ее шейку». Пока Фейдек тяжело сопел, Коридон бросил трубку. Лорин отшатнулась. «Но, Мартин...» «Не тревожься, ничего с тобой не случится», — сказал Коридон и пристально посмотрел на нее. «Ты знаешь, что они придумали?» «Не понимаю, о чем ты, Мартин? Ты напугал меня. Что произошло?» «Тебе известна история с этими письмами?» Она колебалась. «Слейд что-то говорил о них. Он хотел, чтобы ты...» «Ты не знала, что это ловушка?» «Нет, вряд ли. Там не было никаких писем. У женщины находился Дэвид Листрендж. Она застрелила его на моих глазах, а я стал убийцей. Я хочу снять с себя это обвинение». «Не верю». «Поверишь, когда прочитаешь завтрашние газеты? Поверишь, когда Слейда повесят?» «Дорогой!» Лорин приблизилась и положила руки ему на грудь. «Ты так напугал меня! Но если у тебя неприятности, я сделаю все возможное, чтобы спасти тебя!» Он оттолкнул ее. «Прекрасно. Начни с приготовления кофе. И послушай моего совета, детка. Избавься от нефритового кольца, оно опасно». Коридон заметил, как она вздрогнула. «Ты хорошо себя чувствуешь?» — с беспокойством спросила Лорин. «Ты говоришь странные вещи». Он повернулся и подтолкнул ее к двери, слегка ударив по мягкому месту. «Иди, иди». Пока она готовила кофе, Коридон разделся и сел. Минуты тянулись медленно. Интересно, в какой степени Лорин посвящена в дела брата? Вероятно, Слейд использует ее лишь в качестве приманки. Она вошла в комнату с подносом. На этот раз ее волосы были собраны в пучок, плечи покрывала шаль. Рука с кофейником чуть заметно дрожала. «Послушай, хватит валять дурака. Насколько ты завязла в этом деле?» Лорин испуганно взглянула на него. «Не говори загадками. Что ты имеешь в виду? Какое дело?» «Слейд и Диэстл создали организацию, главной целью которой является нанесение ущерба экономике страны. Ты не знала?» Она поджала губы. «Я догадывалась, что там что-то нечисто, но он никогда не рассказывал». Коридон взял чашку кофе. «Теперь ты знаешь». «Не могу этому поверить. Пожалуйста, не говори так. Я не хочу ничего слушать». «Почему ты носишь кольцо?» — продолжал Коридон. «Тебе известно, что каждый член организации носит такое кольцо?» «Слейд дал поносить. Сейчас оно у него». «Возможно», — подумал Коридон. «Они и рассчитывали на его интерес к кольцу». Раздался звонок. Лорин вскочила, но Коридон схватил ее за руку. «Ты останешься здесь, я сам открою». Он подошел и, набросив цепочку, на пару дюймов приоткрыл дверь. На лестничной площадке стояли Диестл и Фейтак. Убедившись, что кроме них никого нет, Коридон снял цепочку. «Входите». Фейтак был бледен и дрожал. Спокойное лицо Диестла ничего не выражало. Коридон прошел в комнату и налил себе еще чашечку кофе. «В какую шутку вы меня втянули?» — спросил он у Диестла. «Вот спасибо». Диестл подошел к погасшему камину. «Вас разыскивает полиция», — бесстрастно сказал он. «Вы знаете?» Коридон усмехнулся. «Будет неумно сообщить им, где я нахожусь. Вы надеялись, что меня схватят на месте преступления, поэтому послали своего толстяка-телохранителя, чтобы я не смог убежать. К несчастью, я все же сбежал, и теперь вы хотите избавиться от меня». Диестл высоко поднял черные брови. «Не понимаю, о чем вы говорите, но оставаться здесь вам нельзя. Позвоните в полицию, действуйте». «Если бы не Лорин, позвонил бы», — улыбнулся Диестл. «Я бы обязательно вызвал полицию. Я просто не хочу вмешиваться в такие дела. Будет лучше, если вы уйдете сами». Коридон закурил сигарету. «Простите, но вынужден вас разочаровать. Я останусь здесь. И давайте не тратить зря времени. Буду с вами откровенен. До недавнего времени я был агентом, прикрепленным к одному отделу. Отделу ребят Плаща и Кинжала. Вероятно, вы слышали о них. Их задача — вылавливать шпионов и саботажников. Руководит ими некий полковник из военного ведомства. Он охотится за вами. Мне было приказано вступить с вами в контакт и разведать о вашей деятельности. Поскольку вы обманули меня, и я влип с этой кражей писем, власти хотят наложить на меня лапу. Пока не надоело?» Диестл покачал головой. «Если вам нравится, продолжайте. Я понятия не имею, о чем вы говорите, но это забавно». «Нравится», — весело отозвался Коридон. «Полковник особенно озабочен сохранением тайны, чтобы вы не узнали, что он идет по вашим следам. По этой причине он мной пожертвовал. Я оказался между молотом и наковальней, и у меня нет иного пути, как предложить вам услуги». «Я бы не стал ими пользоваться», — отрезал Диестл. «У меня нет привычки нанимать убийц». «Боюсь, что это не соответствует действительности. Карл Брюгер — профессиональный убийца». На мгновение Диестл вспыхнул, но тут же взял себя в руки. «Не знаю, о ком вы говорите». «О Иване Евском вы тоже, вероятно, не слышали?» Снова Диестл с трудом сдержался. «Нет, не слышал», — ответил он, и улыбка сползла с его лица. «Нам кое-что известно о вашей организации», — продолжал Коридон, стряхнув пепел. «Известно о нефритовых кольцах. Полковник действует чрезвычайно активно. На вас и ваших людей заведено досье. Меня тоже должны были использовать против вас. Однако не станем залезать в дебри. Мне все равно, на кого работать, лишь бы платили. Я знаю их структуру, я знаю их агентов, я знаю их методы. Я могу сказать, кто за вами следит, и вы могли бы заставить их работать под вашим контролем. Помимо всего прочего, я могу обучать новобранцев. Конечно, мне нужны будут деньги, но не забывайте, что я хороший взломщик». Диэстл холодно разглядывал Коридана. «Вы либо пьяны, либо сошли с ума. Предлагаю вам немедленно покинуть этот дом». Коридан засмеялся. «Все еще осторожничаете. Вы лучше спросите себя, сумеете ли без меня обойтись. Ваш номер 12 был схвачен и заговорил». По лицу Диэстла пробежала тень. «Не верьте ему», — резко сказал Фейдок. «Он что-то задумал». «Возможно. Но, полагаю, он прав. Без него не обойтись». В руке Диэстла появился небольшой пистолет. «Что вам известно о номере 12?» «Вот это уже лучше», — удовлетворенно произнес Коридан. «По крайней мере, начали понимать, о чем речь. Ведь вы удивились, когда он исчез, не так ли? С ним не особенно церемонились, и он не выдержал. Возможно, ему больше нечего было сказать, но они не поверили. Он умер под пыткой». Фейдок задохнулся от ужаса. Коридон повернулся к нему. «Сомневаюсь, чтобы вы вели себя так, как номер 12», — улыбнулся он. «Вас бы на полчасика к этим ребятам. Впрочем, вы, скорее всего, расколетесь и до пыток». «Достаточно», — оборвал Диэстл. «Назовите имя этого полковника». Коридон покачал головой. «И вы хотите, чтобы я открыл свою лучшую карту? Сделайте кое-что для меня, и тогда я сделаю все для вас. Дайте мне работу и убежище. Я смогу оказаться полезным. Только на этих условиях». Диэстл посмотрел на Фейдека. «Переправим его в Бейндрис», — произнес он. «У нас свои методы заставить человека говорить».